Глава 17. Май-август 1801 года. Росток, герцогство Мекленбургское. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Российская империя. В последнее время взял за правило регулярно тренироваться. 5 дней этого не было. Не до того. Постельный марафон, далее просто общение в приятной компании, обсуждение дел и успехов. Август был поражен, узнав, что баронесса построила в Баварии каретный завод. Более того, комплексный подход к работе удивил даже меня. Шарлотта не только наняла в России одного из учеников, Силантьева, саксонца-риделя. Ушлая баварка отправила на обучение в Питер несколько мастеров, которые постигали тонкости мастерства, пока строился завод и закупалось оборудование. В принципе, это я мельком рассказал про подобную простую и эффективную схему. Но не ожидал, что меня так внимательно слушают. Не удивлюсь, если лет так через 5 завод в Регенсбурге станет не слабым таким конкурентом для наших производителей. С другой стороны, возможно и кооперация. Все-таки в плане разного рода девайсов, вроде рессор, мы сильно обгоняем остальные страны. А еще наша бизнес-леди запустила целый целлюлозно-бумажный комбинат под Аугсбургом и начала привлекать изобретателей разного рода новинок в бумажном бизнесе. Новые станки, способы производства бумаги и поташа. Шарлотта решила не распылять силы и вложила немалые деньги в 2 направления. В будущих планах были текстильные фабрики, тем более что ее отец в Богемии занимается именно этим направлением. На закуску госпожа фон Гогенберг проявила интерес к моему бизнесу, связанному с освещением и производством керосина. Оказывается, нефть есть и в Германии, так что можно изготавливать топливо на месте, а не везти из России. Планы баронессы меня по-хорошему шокировали. А я ведь ни на грамм не сомневался, что у нее получится. И это все без учета заводов ее отца, на которые у Шарлотты тоже есть свои планы. Но вчера я получил сразу несколько очень важных новостей и решил возвращаться к делам. Поэтому пора восстанавливать свой обычный распорядок и собираться в дорогу. Сегодня утром заставил себя встать пораньше, сделать интенсивный разминочный комплекс. Бегать по окрестностям не стал, но хорошенько намахался шпагой, благо у Августа был целый тренировочный зал. Герцог тоже любитель фехтования. Вот тебе и садомит. В личную жизнь хозяина усадьбы я не лез. Впрочем, как и он, делал вид, что Шарлотта просто гостья. Ну а то, что мы с ней спим, это так, дело житейское. После окончания тренировки я облился холодной водой, хорошенько вымылся и вернулся в спальню. Эх, картина маслом. Куда там? Венерам и прочим фреям. Утренние лучи освещали лежащую на животе красавицу, накинувшую на бедра тонкую простынку. Открытыми были точеные ножки и спина. Ложусь на кровать, провожу рукой по изящной ложбинке между лопатками. Шарлотта кошачьим движением перетекла мне на живот. Ощущение очень приятное. Нос щекочет шелковистые волосы, пахнущие какими-то травами. Продолжаю гладить ее спину, постепенно спускаясь все ниже. Дыхание баварки участилось и начало обжигать мне грудь. Думаю, если бы она была кошкой, то заурчала бы от удовольствия. Только произнесенные слова были отнюдь не тем, что я ожидал услышать. Не знаю, как мне строить отношения с баварским высшим светом. Все-таки я вдова и католичка, а ребенок, рожденный без мужа, — это вызов обществу. Можно жить в Праге, но и там на меня будут коситься, как на забавного зверька. Я имею в виду настоящую благородную публику. Понятно, что у них самих гораздо больше прегрешений, но люди соблюдают видимость приличий. Кстати, сына я назвала Иоганном, и не собираюсь его отдавать на воспитание каким-нибудь дальним родственникам. Он будет жить только со мной. Я знаю, что если мужчина занимается сексом с женщиной, то от этого союза рождаются дети. Но вот, честно говоря, я не ожидал. За судьбой баронессы после расставания не следил принципиально. Смысл лезть в чужую жизнь, если ты можешь никогда больше не встретить этого человека. С Анной была такая же ситуация. Знаю только, что она посещала Новгород и произвела неизгладимое впечатление на инженеров конструкторского бюро. Островская поразила моих технарей не только красотой, но еще и знаниями и деловой хваткой. Кулибин вроде бы до сих пор состоит с ней в переписке, так как полячка заказала много оборудования для сельского хозяйства и переработки сырья. Когда пожилой изобретатель рассказывал мне о неожиданной гостье, то его лицо непроизвольно озарялось улыбкой. «Тебе могут совсем запретить посещать светские рауты?» Шарлотта подняла голову, откинула свою гриву и посмотрела на меня, как на идиота. Ну или дитятка неразумная, кому как удобнее. «Кто может запретить мне посещать приемы, особенно королевские? Просто не желаю слушать за спиной постоянное шушуканье и насмешки от всяких лицемерных клуш со шлюхами обеих полов. И, конечно, часть домов для меня демонстративно закрыты. Не пойму, как они узнали о ребенке, ведь я на время беременности перебиралась в поместье к отцу. Со временем все забудется. Есть, конечно, у меня подозрение, что информация поступила из Бадена, вот только не могу понять, чем же я насолила нашим соседям. Я не имела ранее с тамошними дворянами никаких дел. Вот когда я стану по-настоящему богатой, то все эти моралисты первыми прибегут приглашать меня на свои праздники. Но пока у меня такого права нет — игнорировать баварскую публику. Происхождение мне вышло. Ведь баронесса я только по покойному мужу, а так меня считают чуть ли не купчихой. Не представляешь, через что пришлось пройти, чтобы стать более-менее своей в Мюнхене. А я люблю очень рауты, танцы. Прочие праздники. Зато у меня сразу возникли некоторые подозрения, с чего вдруг пошла такая травля. Но озвучивать их Шарлотте не вижу смысла. Продолжаю гладить шелковистую кожу и начинаю думать, как выйти из непростой ситуации. Такие понятия, как соблюдение правил приличия и репутации, весьма актуальны в нынешнее время. Та же Екатерина родила Бобринского и Елизавету Темкину, но детей не воспитывала, отдав в другие семьи. Но ведь она была императрицей, при этом всячески осуждаемой в Европе. Особенно в этом плане старались австрийская правительница и ее дочка, которой благодарная французская публика оттяпала башку. «А Шарлотту затравят». Даже несмотря на определенную поддержку баварского короля. Я здесь решаю судьбы стран и народов, но всегда забываю поинтересоваться, как обстоят дела у близких для меня людей. Ведь сейчас я тоже, в общем-то, пользовался дамой, и вот решил свинтить по своим делам. Вот скотина. «Дорогая, а ты не хочешь стать герцогиней?» Через некоторое время мне в голову приходит безумная мысль. Загоревшийся взгляд и сразу подобравшееся роскошное тело подтвердили, что я на верном пути. Зеленые омуты продолжали внимательно изучать мое лицо. По мере того, как до Шарлотты начал доходить смысл моей задумки, ее губы расплывались в красивой, но немного хищной улыбке. Судя по энтузиазму, с которым с меня начали срывать халат, дабы отблагодарить за помощь, невеста согласна. Осталось только уговорить жениха, но я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. А вот Август, мягко говоря, удивился, но, выслушав мои аргументы, тоже проникся небывалым оптимизмом. Хорошо, что не полез обниматься, это уже было бы слишком. Теперь надо подумать, что предложить главе династии. В принципе, я не против этого странного брака. Репутация моего брата будет выглядеть не такой сомнительной. Но кто из нас не без греха? Но он решил связать свою судьбу с чужбиной. Поэтому я не вижу никакого смысла снимать с Августа ограничения на посещение Ростока и домов местной знати. Совершенно безэмоционально произнес Фридрих Франц. Да-да, герцог не дурак. Думаю, и разведка кое-какая у него работает. Смысл моей аферы для него понятен. Да и брак его младшего брата сразу снимет с того часть подозрений в нездоровых сексуальных предпочтениях. Протестантское общество пока не такое толерантное, как в моем времени, и это замечательно. Фридриху Великому могли просить подозрения в содомии, а вот у младшего представителя Мекленбургского дома возникли большие проблемы. И шли они в первую очередь со стороны собственной же родни. Вы заложник своего неадекватного ландтага, мешающего развивать страну. В свете моего предложения по Померании предлагаю его немного расширить. Когда мы выбьем шведов, я всячески помогу вам избавиться от местного дворянства, ну, по крайней мере, от тех, кто встает на пути прогресса и просвещения. Отвечаю собеседнику с усмешкой и опять оглядываю его монументальный кабинет. Освобождение крестьян и все реформы, которые вы задумали, будут проведены в новой провинции. По сути, большая ее часть может стать вашим личным доменом. А это хорошие деньги и возможность далее бороться с мекленбургским дворянством. А еще это русская база в Штеттине. Это тоже немалые вливания в экономику. Ну и, разумеется, защита, а также возможность для вас урезать расходы на армию. Но как вы это осуществите? Тем более, что шведы уже не стесняются. И сегодня вот посол поставил меня перед фактом о начале высадки их войск в Висмаре. Более того, меня фактически заставляют обеспечить иностранную армию продовольствием и фуражом, пока она будет двигаться через Мекленбург. Эта новость мне стала известна еще 2 дня назад. Ребята Волкова недаром едят свой хлеб. Хотя здесь информация шла от Бодде, который был одним из подрядчиков по перевозке и обеспечению экспедиционного корпуса. А от главы моей разведки пришла не менее важная информация. Как-то за всеми текущими делами я упустил ситуацию в Англии, а там происходили очень-очень интересные события. Ценой неимоверного напряжения сил и откровенного террора англичанам, часто используя войска, удалось прекратить нападение на представителей власти. Может, ребята Риана О'Бриена сами остановили операцию, видя, что их народ начали тысячами брать в заложники и уничтожать всех подряд. Кстати, благодаря моему вмешательству в эту реальность, концентрационные лагеря появились навек раньше. И опять же отличились англичане. Кто б сомневался. Жертвы среди мирного населения или просто невиновные их особо не волновали, если речь шла об их собственных интересах. Истеблишмент острова быстро объединился вокруг нового премьера. Им стал Джон Питт, второй граф Чатем, старший брат отправленного на упокой Уильяма. Новый глава был неплохим администратором и решительным человеком, хотя и звезд с неба не хватало. Но именно такой лидер сейчас необходим Англии. Он недаром возглавлял тайный совет и, по сути, был 4-м человеком в стране. Убить его, к сожалению, не удалось, только ранили. План нового главы правительства был прост как лом. Великобритания концентрировала в единый кулак все наличные силы, мобилизовывала всех своих вассалов с прочими сателлитами и начинала атаку по всем фронтам. В метрополии даже ввели особый военный налог. Привлекли к боевым действиям всех каперов. По крайней мере, частные суда ныне выполняли приказы флотского командования. В Ла-Манше, в Бискайском заливе, сейчас творилось форменное безумие. Английский флот, кроме Средиземноморской эскадры, был сконцентрирован в этих водах и начал охоту за всеми судами. Не щадили даже нейтралов. Побережье Франции и Голландии было полностью блокировано. Несколько локальных боев остались за англичанами. Более того, бриты провели весьма жестокие бомбардировки Амстердама, Остенде и Гавра. Акция была скорее психологической, потому что сопровождалась высадкой десанта, который сжег окрестности городов, вырезав немало гражданских, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст. Швеция получила достаточно внушительную сумму от своих островных друзей, и ее войска уже скоро должны высадиться в Висмаре, дабы проследовать в Брауншвейг. Англичане решили зубами вцепиться в личное владение своего короля. Уже сейчас несколько полков под командованием герцога Йоркского высаживались в Гамбурге, и это было только начало. Ох, чует мое сердце, что Наполеон сильно заблуждается насчет быстрого захвата города. С учетом того, что устье Эльбы достигает более 2 километров в ширину, северную часть города прикроют малотоннажные суда, а вот форсировать город в лоб мешают многочисленные рукава некогда славянской реки. В Брауншвейге тотальная мобилизация, часть английских войск уже пришла на помощь. Португальцы перестали отсиживаться в сторонке, получили четкий приказ начать бороться с пиратством в Индийском океане и обеспечивать охрану торговых судов вдоль берегов Марокко с Пиренейским полуостровом. Саксония тоже вступила в коалицию. Ее войска готовились к переброске в расположение армии эрцгерцога Иоганна, возглавившего северную группировку австрийцев. Пруссия в это время колебалась, но время присоединения этой страны к антифранцузской коалиции измерялось днями. Ультиматум уже получила и Дания, которая пока сохраняла нейтралитет. Ей просто поставили задачу закрыть Эресун для судов, не входящих в новый альянс. Я так думаю, это привет России и лично мне. И это только начало. Значит, нашей торговле на Балтике в этом году конец. Понятно, что повезем товары контрабандой. Но это время и лишние расходы. Богатейшая страна мира с самым мощным флотом и промышленностью вступила в войну всерьез. Не знаю, какие ресурсы брошены в бой, но теперь французам станет тяжело даже на суше. В принципе, я даже не против. Только вот есть опасения, как бы мне себя не переиграть. Это для меня происходящие события что-то типа игры в цивилизацию. А для местных людей, особенно облеченных властью, это вопрос выживания и потери влияния с деньгами. Думаю, именно моя персона и стала катализатором начала тотальной войны. Поняв, что русские не будут за них воевать, англичане задействовали собственные ресурсы. Наполеон воспользовался частью советов и начал свою игру. Плохо, если через годик стороны заключат перемирие и захотят совместно решить русский вопрос. А в нынешней ситуации воевать против объединенных армий и флотов, ведущих европейских стран, Россия пока не в состоянии. И ведь это была только малая часть айсберга. Шла непрекращающаяся дипломатическая работа. У Волкова были подозрения, что готовится высадка сардинского десанта с одновременной атакой неаполитанцев на Рим. Тут же зашевелились османы, которые могут в любой момент разорвать наше перемирие и закрыть проливы. Здесь меня успокаивает только то, что крупнейшие города-порты имеют проблемы с продовольствием, которые решаются за счет покупки русского зерна и поставок Мальтийской торговой компании. Но это продлится максимум год, а если быть более точным, несколько месяцев до окончания навигации. С турецким флотом ситуация патовая. Нам нельзя дробить свою эскадру в Средиземном море. А в Черном у России фактически нет сопоставимых сил. Два линейных корабля и три фрегата строятся усиленными темпами. Но времени-то не хватает. Есть несколько устаревших судов и мелкие корабли, но это исключительно для обороны побережья. Главное, чтобы в эти воды не сунулись англичане. Турки, конечно, сами не полезут, опасаясь удара с юга. Пока есть возможность, Ушаков всячески укрепляет Мальту и завозит на остров припасы. Разумеется, нельзя исключать удара со стороны англичан. Вот таких дел я наворотил. Понятно, что Фридриху Францу была представлена сжатая версия с предостережением от вступления в войну. Незачем ему знать сейчас о моей осведомленности. Но объяснил, что шведы в любом случае проиграют, и Померанию нужно брать. А я помогу ему, чем смогу. Кроме отправки русских войск, конечно. Подкину старых пушек, ружей с прочим транспортом, которые выкуплю у армии. В общем, Шарлотте быть герцогиней. Хотите дружеский совет, ваше высочество? Хозяин кабинета поднял на меня печальные глаза. В Швеции есть один банк, который открыл немец из Гамбурга. Война может затронуть ваши земли, поэтому не мешает подстраховаться. Отправьте часть своих средств в Стокгольм. Таким образом вы сохраните нужные деньги, а еще их будет труднее найти. Можете даже прикупить какие-нибудь предприятия через подставных лиц. Питер встретил ветром и небольшим дождем, который не добавлял хорошего настроения. Из Ростока я убрался вовремя, так как в регионе сильно возросла активность шведского флота. Зачем лишний раз дразнить врагов, обозначая свое присутствие? Напоследок мы со счастливой баронессой провели просто безумную ночь. Утром еле уволок ноги, а потом сутки отсыпался на корабле. Глупая улыбка периодически появлялась на моем лице, когда я прогуливался по палубе и смотрел на бескрайние просторы Балтики. Вот дома все было не так хорошо, вернее, печально. Такую подавленную и вялую Юлю я еще не видел. Нет, она ходила, отвечала на вопросы, даже иногда слушала, но это была тень моей жены. Бледная кожа, потухший взгляд и даже задорные рыжие кудряшки, казалось, увяли. Две недели назад у нее прошли преждевременные роды, и мы потеряли ребенка. Вернее, это она, жена, потеряла. Муж в это время решал геополитические вопросы и развлекался с любовницей. Даже не знаю, как смотреть ей в глаза. Делаю попытки поддержать, но все бесполезно. В это время к подобным трагическим происшествиям относятся спокойнее. Бог дал, Бог взял. Главное, что роженица осталась живой. Хотя, по словам Амбродика, который посещал лично Мраморный, первые дни были опасения за жизнь пациентки. Но жена переносила все крайне тяжело, и доктор не понимал, как можно помочь. А здесь еще навалилась куча дел, и я просто не мог уделить Юле должного внимания. Через пару дней понял, что ситуация не улучшается, и надо что-то делать. Мысль пришла неожиданно. И тут я вспомнил, что у меня, оказывается, есть дети. А близняшкам скоро 4 года. В общем, я решил бить по-живому и угадал. «Что это?» — безразлично спросила супруга, глядя на бумаги. Надо сказать, что при всей своей хандре она умудрялась работать. В ее нынешнем состоянии особо не поездишь. Но дела семейных предприятий, частично фонда и все хозяйство Мраморного были под жестким контролем. Золотая женщина. Во дворец постоянно прибегали какие-то посыльные, управляющие, клерки. Я тоже застал ее за делами, супруга что-то писала в кабинете. Огляделся и порадовался. Удобная мебель, шкафы с папками для бумаг, какой-то гроссбух и несколько видов письменных принадлежностей на секретере. На стене часы с кукушкой, тоже продукция наших мануфактур. Обстановка соответствует началу следующего века, но никак не 1801 году. Если ты не забыла, то скоро у наших детей именины. Вот и хотел сделать им необычный подарок. Но если ты занята, то не буду мешать. Справлюсь как-нибудь сам. Юля аж задохнулась от возмущения. Это уже хороший признак. Глаза полыхнули гневом, щеки покраснели. Рыжие они такие. Тяжело скрывать эмоции, лицо выдает. — Я не забыла, — выговорила супруга по слогам. — И не смей разговаривать со мной в таком тоне. — Вот смотри, что я придумал. Не обращая внимания на вспышку гнева, открываю папку. Предлагаю назвать новинку игровой комнатой. Вчера случайно встретил во дворе дочку Первушина. Маша уже давно весьма симпатичная девушка и продолжает свое увлечение живописью. У Юли в кабинете висят весьма достойные портреты наших детей. Дочь моего телохранителя все так же живет во дворце. По настоянию Юлии с ней занимается учитель рисования, которого она давно превзошла. Юная художница как раз несла мольберт, чтобы приступить к рисованию портрета отца. В общем, Иван подождет, а Маша и еще один толковый парнишка из школы занялись моим проектом. В красках шведская стенка, качели, вольер с горкой и еще чего удалось вспомнить. Получились замечательно. Понятно, что основные детали будут из дерева, а наполнитель для мячиков из ткани, так же, как и маты. Но супруга была впечатлена. По мере того, как я ей рассказывал, что задумал и какая польза будет от этого детям, она прямо-таки расцветала, забросала меня вопросами. И вообще складывалось впечатление, что мы вернулись в прошлые годы, когда с активом фонда обсуждали новые игры. Не откладывая дела на потом, Юлия вызвала на завтра лучших столяров из наших цехов, а также нескольких мастеров. Вижу, что удалось выдернуть ее из невеселых мыслей. Плюхаюсь в кресло, сажаю на колени упирающуюся жену. Крепко ее прижимаю и понимаю, что еще ничего не прошло. Сначала Юля была напряженная, как будто ждала подвоха. Потом расслабилась, ее начала бить самая настоящая истерика. Она рыдает, а я глажу ее по голове и шепчу какие-то банальности. Через несколько минут супруга успокоилась и посмотрела на меня извиняющимися глазами. Это она себя так накрутила, потому что считает саму себя виновной в смерти ребенка? Да, совсем я заигрался. В том числе с чувствами по-настоящему близкого мне человека. Надо было хоть попробовать поговорить с ней по душам. А я тут сразу устранился. Вот так мы и просидели, обнявшись почти до обеда, пока в комнату робко не постучали и сообщили, что дети требуют маму. Юля, конечно же, сразу подорвалась и выбежала из комнаты. А ночью она сама пришла ко мне в спальню, молча залезла под одеяло и прижалась всем телом. Спали в обнимку, хотя Юля несколько раз металась и что-то кричала во сне. Я прижимал ее к себе, и она постепенно успокаивалась. Ничего более говорить не стал, если захочет, сама поделится. С утра пораньше вместе с мастерами прискакал Астафьев. Этот человек ничего не упустит и верит в мой гений. В принципе, проект необычный, и многие богатые семьи за него заплатят. Полдня убил на объяснения, согласования и расчеты. А уже завтра должны были начаться работы по оборудованию одной из зал в детскую игровую комнату. Благо, могу себе позволить отвести под это дело практически любое помещение. Хорошо быть принцем. Вы считаете, что нам удастся избежать войны с Францией, ваше высочество? Собрал в кабинете Зимнего дворца начальника генштаба Ребиндера, его зама Розенберга, главу морского ведомства Чичагова, министра обороны Дерфельдена. Выложил им всю имеющуюся информацию, кроме встречи с Наполеоном, и ознакомил со своим мнением. Я считаю, что у нас есть время для подготовки. Атаковать нас с моря глупо и затратно. А все сильнейшие сухопутные армии заняты разборками друг с другом. Минимум год у нас есть, а скорее всего около трех. Даже если Бонапарт победит и расчленит Австрию, то это дастся ему крайне тяжело. Любой армии нужно будет время на передышку и восполнение потерь. Есть информация, что австрияки грамотно модернизируют свою армию, особенно в плане тактики и управления войсками. А наш корсиканец излишне самоуверен. Англия высаживает на материк огромную армию, чего не было со времен Семилетней войны. Да и Пруссия тоже может оттянуть на себя часть французских дивизий. Это тоже придает мне уверенности, что война затянется. Генералы покивали, не особо возражая. Обсуждали сложившуюся ситуацию целый день. В итоге пришли к следующему решению. Южная армия готовится к предстоящей войне с Портой в рабочем режиме. На Западе формируем новую группировку. Пока заполняем магазины, комплектуем полки до положенного состава и проводим насыщение войск новыми орудиями. Плюс еще не все войска получили шинели, современные фуры и прочие воски. Сейчас нет смысла перемещать большие силы к границе. Будут тренироваться и готовиться по месту базирования. С флотом было попроще. Чичагов подтвердил, что задачу по нейтрализации шведов и датчан балтийцы выполнят. Воевать с англичанами и даже французами нам не по силам. Банально меньше кораблей, и Россию задавят числом. Обсудили программу подготовки морской пехоты. Вот здесь все шло по плану, в чем я, собственно, и не сомневался. Чичагов при полной поддержке Адмиралтейства за 4 года выжил максимум. Если бы Павел еще не мешал армии, то было бы изумительно, но это все мечты. Отдельно обсудили необходимость создания войсковой разведки для начала через атташе при посольствах. Пока информацию армейцы будут получать от моих людей. Чичагов и здесь порадовал. Флотская разведка работала уже 4 года. Пусть немного топорно и наивно, но это уже вопрос времени. Вот на такой оптимистичной ноте и расстались с военным руководством. Договорились встретиться после возвращения императора. Далее дни слились в сплошную беготню и попытки решить хотя бы часть накопившихся вопросов. Вроде государственная машина начала с пробуксовкой, но двигаться вперед. Некоторые министры и знатные чиновники жутко обиделись, что их не пригласили на коронацию, на что получили резонный ответ в моем лице. Пусть выбирают между службой и светской жизнью. Думаю, многие просто побоялись моей реакции и усиленно впряглись в работу. Министр и его замы должны работать, а не уезжать развлекаться на несколько месяцев. День рождения детей прошел в самой настоящей теплой и семейной обстановке. Из гостей были только фрейлины Юлии, Жигулина с Ренне, племянница последней, тоже входящая в ближний круг жены, и более никого. Весь высший свет убыл, слава тебе, Господи, на коронацию. Часть сопровождает Александра в поездке по стране или разъехались по имениям. Да и репутация у меня сейчас специфическая. А посему не стали приглашать лишних людей. А праздник меж тем удался. Я написал целый сценарий, поставил несколько сценок. Были и сказочные герои, которых играли Юлины воспитанники, торт со свечками, песня про каравай и многое другое. Но главным, конечно, был подарок. Я и сам бы не отказался во время своего детства получить такую комнату. Близняшки носились, как угорелые, в чем им пытался помогать младшенький под бдительным присмотром няньки. Юля стояла и чуть не плакала от радости. В общем, все нормализовалось. Моя супруга пришла в себя. Я тоже получил просто массу позитива, чего со мной давно не было в этом мире. Что может быть прекраснее счастливого детского смеха? А через 2 дня я выехал в Новгород. Все-таки они сделали это. Кулибин со товарищи — самые настоящие гении. Испытания проходили недалеко от Новгорода, на реке Веряже. В этой местности достаточно большой участок принадлежит мне, любимому. Здесь же располагается конструкторское бюро, а также база егерей и еще несколько объектов. За последние годы шульцы выкупили территорию примерно 7 на 10 верст. Охрану тут несут специальные люди, плюс развлекаются егеря, устраивая секреты и прочие засады. Частенько не безуспешно, правда, ловят обычно крестьян, решивших побраконьерствовать или сходить по грибы. Кроме инженеров и мастеров, на испытаниях присутствовали Александр с Лизой, Салтыкова как глава его императорского величества канцелярии, Базин, возглавивший недавно созданное ГАУ, и прибывший из Сестрорецка Данилов. Последнего новый император считал весьма компетентным специалистом, долго трудившимся под его начальством. Что ж, не самый плохой выбор в качестве консультанта с учетом его заслуг в производстве новых лафетов, фур и восков. Поначалу гости не могли понять, для чего на земле были выложены рельсы на шпалах. Брат уже 3 года как курировал казенные заводы и быстро разобрался, что они похожи на используемые пути для движения вагонеток. Далее народ весьма взволнованно встретил странный металлический тарантас, который усиленно растапливали 2 человека. Копоть, пар, шум работающего двигателя, и, наконец, началось движение. Данилов первым догадался, что сейчас увидел. Даже Базин долгое время находился в недоумении. Что уж говорить про остальных. Первый русский паровоз, более похожий на асфальтовый каток с дымящей трубой, смог сам остановиться. По словам Ивана Петровича, с тормозами они намучились больше всего. Публика с опаской обходила футуристический аппарат под довольные улыбки Кулибина и компании. Они действительно совершили прорыв, настоящий прорыв. Вот лично выдам достойные премии из своих фондов, а через брата похлопочу об орденах. Тем временем новое действо происходило на реке. Пыхтя и издавая много шума из-за поворота, появилась большая лодка, по бокам которой крутились 2 колеса. Неизвестный аппарат проплыл 300 метров и причалил недалеко от нашей смотровой площадки. Черный дым из-за безветрия стелился очень низко и одарил нас запахом гари. С борта спрыгнули 2 довольных человека, одним из которых был Черепанов. Царственная чета с недоумением обратила свои взоры в сторону моей скромной персоны. Оба транспортных средства приводятся в движение с помощью парового двигателя, отвечаю, расплывшись в улыбке. Для первого, который мы назвали паровоз, необходима железная колея по типу шахт. Второму практически ничего не требуется, кроме причала. Механизм работает на угле или дровах. Также требует определенного количества воды, и понятно, что это только образцы. Далее конструкторское бюро будет вести работу над их усовершенствованием. Могу честно сказать, что все мы сейчас присутствовали при историческом моменте. Для России уж точно. Но какой толк от этих шумных, тихоходных и наверняка дорогих механизмов? Лиза первой нарушила молчание. Она до сих пор держит на лице маску безразличия и холодности. Даша, может быть, уже вжилась в этот образ. Меня это не напрягает, но уже ходят слухи, что бывшая принцесса излишне серьезно восприняла титул императрицы. А еще шепчутся, что глава правящей семьи отнюдь не Александр. А так вроде прежний человек. Она не изменила своим предпочтениям в одежде, любви к танцам и французской кухне. Только весьма глубоко погрузилась в государственные дела, и многие решения брат принимает только после ее одобрения. Очень верное замечание. Для обоих новых видов транспорта потребуются большие вложения. Это не только строительство причалов и железной дороги. Нужны топливные склады, водокачки для заправки резервуаров, мастеровые, обслуживающие двигатель, специальные помещения для ремонта и многое другое. Но примерно то же самое существует при ямских станциях, отвечаю на грамотный вопрос. А теперь представьте ситуацию. Лет через 5 мы запустим паровоз, который сможет тащить за собой прицеп из 8-10 вагонов с объемом каждого не менее 10 обычных фур. Речной пароход способен тащить груз гораздо большего веса. И для него не нужно прокладывать пути, но время эксплуатации будет ограничено навигацией. Паровоз же может возить товары и людей круглогодично. Народ задумался и завис. Наверняка расчеты производят. Это ж какие колоссальные грузы можно перемещать. А вы, господа артиллеристы, представьте себе, что 4 батареи 10-фунтовых единорогов со всем остальным снаряжением и обслугой можно доставить из столицы в Киев за 2-3 суток. То же самое касается перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов, личный состав или боеприпасы. Как вам такое увеличение времени? Это же будет и с пароходами. Дополнительная скорость и маневренность для военного парусного судна. И, конечно же, нельзя не отметить коммерческой выгоды для нашей экономики. Срок доставки будет снижен в разы, а объем перевозимых грузов, наоборот, увеличен. Я всегда знал, что Иван Петрович — самый настоящий русский гений. Пылко воскликнул Данилов. Для меня честь жить в одно время с вами, господин Кулибин. Артиллеристы поздравляли изобретателя, а тот отнекивался и кивал на коллектив. Александр все это время молчал. Но это ведь все безумно дорого. Особенно эта дорога. Сколько потребуется железа и какого оно должно быть качества? Произнес император. Железная дорога и пароходы — это насущная необходимость. Американцы и англичане уже ведут разработки в этом направлении. Если Россия не включится в эту гонку сейчас, то лет эдак через 30 иностранцы будут строить нам дороги, продавать железные рельсы и поставлять двигатели. Рассчитываться казна будет полновесным золотом. Нам самим надо срочно начинать промышленную революцию, по примеру Англии и остальных стран. Нынешнее столетие станет эпохой угля и пара. Создание данного вида транспорта по цепочке поведет за собой развитие десятков новых отраслей. Улучшение качества стали, производство собственных станков, механизмов для строительства дорог и многое другое. Государство просто не имеет права упускать такую возможность для подъема собственной промышленности. И тут тебе уже решать, быть Россией в лидерах или аутсайдерах среди экономически развитых стран. Мы уже совершили определенный прорыв, протянув линии семафора до Казани, Воронежа и Киева. Правительство может быстро получать необходимую информацию, которая ранее доставлялась неделями. Пора делать следующий шаг и начать строить железную дорогу. В итоге, после затяжного обсуждения и произведения предварительных расчетов, прерываемых только на обед и чаепитие, мы договорились. Государственным железным дорогам и паровому водному транспорту в России быть. И уже в этом году начнутся инженерные изыскания по прокладке наиболее удобного маршрута из столицы в Новгород. Еще надо бы принять целый пакет законов, в первую очередь по отчуждению земли и наказание за спекуляцию участками под строительство. А главное, проект железной дороги полностью поглотил Александра, и он собирается следить лично за строительством.